И здесь, в шеренге самых застрельщиков, сидит через несколько человек, весь сияет. Если высказывается, то безапелляционно, громко, а других так и норовит задеть насмешкой, одним словом, мэтр. И ведет себя соответственно. И теперь лик влажный, профиль как изваянный. Не о нем ли Горький сейчас? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, послушаем. Люди из ГПУ умеют перестраивать людей, умеют. Об этом здесь свидетельствуют все. Бывший товарищ министра, бывшие вредители, террористы, бандиты, басмачи, бывшие тридцатипятники, правонарушители. Эх, видел бы каждый сейчас, как значительно повел крупной головой влево, вправо, даже обернул ее назад, все ли заметили его в зале, Валентин Катаев. В поездке, надо сказать, он и впрямь в лепешку расшибся, чтобы лучше и больше всех о чекистах и об их полезных делах написать. Пришвин помнит, это уже на обратном пути было, все вместе от Медвежьей горы лишь отъехали, когда Катаев этакую пулю отлил на вопрос начальника стройки Филина, каковы его писателя впечатления и как он себя чувствует. «Неважно, чувствую», — ответил Катаев, сделав театрально скорбную мину. «Это почему же? Надеюсь, не чекисты виноваты? Именно вы, чекисты, мало дали возможности смотреть и видеть. Да с таким чудом, как канал, надо месяц знакомиться, да не такой бригадой, вдумчиво, в одиночку, с чувством, с толком». Филин присвистнул. «Только и всего? А если я сейчас разрешу вам отправиться назад для подробного ознакомления? Отправитесь?» Какая же это была сцена! Все так и обомлели, глядя на героя, как выкрутится. А он поднялся, готов. Тут же поезд останавливается на перегоне, и Катаев в дождь, в ветер спускается на полотно к дрезине. В кармане его плаща палка копченой колбасы на дорогу. В руках сунутая в последний момент Филиным пол-литровка. Чем не литераторский подвиг, поставленный вровень с подвигом инженера в перековке? И нет сомнения, что Валентин Петрович не в пример тебе, чудесный знаток природы, создаст целую поэму в прозе о людях, которым партии и народ доверили великую миссию переделки человеческих жизней. Твой же опус, писатель Пришвин, не надейся, в книгу не включат, хотя ты в тех местах, где вели канал первопроходец. Не тот тон, отсутствует пафос, скажет Алексей Максимович, вздохнув, и добавит, нет, и этих инженеров человеческих душ надо решительно перековывать. Всех, всю культуру, всю интеллигенцию. А не захочет сама так заставить, в ее же собственных интересах, чтоб не болталась дерьмом. О чем мечталось Горькому когда-то? Покрыть страну сетью культурно-просветительных обществ, собрав в них все духовные силы страны, чтобы зажечь всюду костры огня, дающего и свет, и тепло. Но свет и тепло – понятия растяжимые. Для замерзающего в ночи теплом и светом может оказаться камелек в бараке, которому на воле грош цена. Что же касается сети, в которых собраны духовные силы, то надежнее и крепче сетей из колючей проволоки ничего и вообразить нельзя. А уж духовные силы, те по первому разряду инженеры перековки душ и культурному просветительству подобрано хорошее слово «политпросвет», будто просвечивают тебя политическим рентген-аппаратом, от которого никуда не деться, не укрыться, и за аппаратом тем, как механик Алексей Максимович Горький. Может, сурово, кощунственно? Да ведь в самый раз. Вспомните извечное противоположение поэт и царь. Или из того же ряда художник и власть. Бывало, в угоду высших целей искусства и творческой свободы поэт шел на какой-то компромисс с властью, скажем, славил ее. Пушкин на это шел.